Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава четвертая. Трансцендентное знание. Текст 17. Всевышний Господь сказал: «Хитросплетение деятельности очень сложно понять, поэтому следует точно знать, что такое действие, что такое запрещенное действие, а что бездействие». Комментарий. Если человек серьезно стремится к освобождению от материальных оков, ему необходимо понять различия, существующие между действием, бездействием и запрещенным действием. Нужно проанализировать все эти понятия, так как это очень трудный вопрос. Чтобы понять сознание Кришны и соответствующую ему деятельность, человеку следует узнать о своих отношениях со Всевышним, то есть, пройдя обучение, полностью убедиться в том, что каждое живое существо – вечный слуга Господа, и поэтому должен действовать, будучи в сознании Кришны. Все содержание Бхагавад-гиты ведет нас к такому заключению. Любой другой вывод, противоречащий этому пониманию и ему сопутствующей деятельности, является викармой или запрещенным действием. Чтобы понять все это, надо общаться с авторитетами, пребывающими в сознании Кришны, и узнать этот секрет от них. Это столь же хорошо, как получить знания непосредственно от Господа. Иначе даже самый разумный человек – может зайти в тупик. Текст 18. Тот, кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, является истинно разумным. Он находится в трансцендентном положении, хотя и занят разнообразной деятельностью. Комментарий. Человек, действующий в сознании Кришны, естественным образом освобождается от оков кармы. Все его поступки совершаются во имя Кришны, поэтому он не наслаждается результатами своего труда и не страдает от них. И такой человек действительно разумен, хотя и занят различной деятельностью ради Кришны. А карма означает «без последствий деятельности». Имперсоналист прекращает всякую деятельность из страха, что ее последствия могут стать камнем преткновения на пути к самореализации. Но персоналист четко знает свое положение вечного слуги Верховной Личности Бога. Поэтому он занимается деятельностью в сознании Кришны, и так как все совершается ради Кришны, то он, выполняя свои обязанности, наслаждается лишь духовным счастьем. Те, кто заняты в этом процессе, не желают личного чувственного удовлетворения. Осознание себя как вечного слуги Кришны делает человека неподвластным последствиям его деятельности. Текст 19. Считается, что человек обладает всей полнотой знания, если каждое его усилие свободно от стремления к чувственному наслаждению. Мудрецы говорят о нем, что все последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания. Комментарий. Лишь обладая всей полнотой знания, можно понять действия человека в сознании Кришны. И так как человек в сознании Кришны свободен от склонности к чувственным наслаждениям, следует понимать, что он сжег все последствия своей деятельности посредством совершенного знания о своем истинном положении вечного слуги Верховной Личности Бога. Тот, кто достиг такого совершенства знания, является истинно ученым. Развитие этого знания о вечном служении Господу сравнимо с огнем. Такой огонь, однажды зажженный, сжигает все последствия деятельности человека. Текст 20. Отказавшись от всякой привязанности к результатам деятельности, всегда удовлетворенный и независимый, такой человек не трудится ради материальных плодов, хотя и занят всевозможными делами. Комментарий. Свобода от рабства деятельности в материальном мире возможна только в сознании Кришны, когда человек делает все ради служения Господу. Человек в сознании Кришны действует из чистой любви к Верховной Личности Бога, поэтому его не привлекают плоды его труда. Такой человек не обеспокоен даже поддержанием своего существования, так как он во всем полагается на Кришну. Он не стремится ни приобретать вещи, ни сохранять те, что принадлежат ему. Он стремится как можно лучше выполнять свои обязанности и оставляет все на волю Кришны. Такой отрешенный человек свободен от последствий своих хороших или дурных поступков, как будто он и не совершает их. Это признак акармы, или деятельности не ради плодов. Любая другая деятельность, совершаемая не в сознании Кришны, связывает человека, и это признак викармы, как уже объяснялось ранее. Текст 21. Такой понимающий человек полностью контролирует свой ум и разум. Отрешаясь от всякой собственности, он трудится только ради того, что необходимо для жизни, и не подвержен последствиям своих действий. Комментарий. Человек в сознании Кришны не заботится о том, какие плоды принесет его деятельность. Ум и разум находятся у него полностью под контролем. Он знает, что является неотъемлемой частичкой Всевышнего, и поэтому играет роль, которая отведена ему Всевышним Господом. Рука, совершающая движение, поступает так не по собственному желанию, а в соответствии со стремлениями тела. Человек в сознании Кришны всегда сообразуется с желаниями Всевышнего, не думая об удовлетворении своих чувств. Совершая действие, он подобен детали в механизме машины. Как детали машины требуют смазки и чистки для поддержания работоспособности, так и человек в сознании Кришны поддерживает свое существование только для того, чтобы быть способным к трансцендентному любовному служению Господу. Поэтому он защищен от всех последствий своих поступков. Он не имеет собственности и не претендует даже на собственное тело. У человека в сознании Кришны, полностью погруженного в самореализацию, очень мало времени на ложные устремления к обладанию каким-то материальным предметом. Для поддержания тела и души он не пользуется неправедными средствами и поэтому не оскверняет себя материальными грехами. Он свободен от всех последствий своих поступков. Текст 22. Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто свободен от двойственности и зависти, кто тверд в успехе и неудаче, тот никогда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает различные действия. Комментарий. Человек в сознании Кришны не прилагает особых усилий даже для поддержания своего тела. Он удовлетворяется тем доходом, который получает естественным образом. Он не нищенствует и не просит взаймы, но честно трудится, пока в состоянии это делать, и удовлетворяется тем, что получает честным трудом. Поэтому он независим в своих средствах к существованию. Он не позволяет, чтобы служение другого препятствовало его служению в сознании Кришны. Однако ради служения Господу он может принять участие в любом виде деятельности, и при этом его не затронет двойственность материального мира. Эту двойственность можно прочувствовать на примерах тепла и холода, страдания и счастья. Человек в сознании Кришны вне двойственности, так как без колебаний действует ради удовлетворения Кришны. Поэтому он остается тверд как в успехе, так и неудаче. Эти признаки становятся видимы, когда человек полностью обретает трансцендентное знание. Текст 23. Деятельность человека, не привязанного к гунам материальной природы и целиком овладевшего трансцендентным знанием, полностью одухотворяется. Комментарий. Достигнув сознания Кришны, человек освобождается от всякой двойственности и таким образом от скверной материальной природы. Он способен стать свободным, поскольку осознает свое истинное положение в отношениях с Кришной, и поэтому его ум не может быть выведен из сознания Кришны. Соответственно, любое свое действие он совершает ради Кришны, который есть изначальный Вишну. Поэтому вся его деятельность рассматривается как жертвоприношение, ибо жертвоприношения совершаются ради удовлетворения Верховной Личности Бога Кришны. Последствия его деятельности растворяются в трансцендентном и не влияют на такого человека. Текст 24. Человек, всецело погруженный в сознание Кришны, непременно достигнет духовного царства, ибо он все посвящает духовной деятельности, в которой высшая цель абсолютна, и то, что предлагается, имеет ту же духовную природу. Комментарий. Здесь говорится о том, как деятельность человека в сознании Кришны может в конечном итоге привести его к духовной цели. Сознание Кришны предполагает разнообразные действия, и все они будут описаны в следующих стихах. Здесь же говорится об основных принципах сознания Кришны. Обусловленная душа, запутавшись в нечистой деятельности, вынуждена оставаться в материальном окружении, но так или иначе, ей необходимо из него вырваться. Процесс, с помощью которого она может вырваться из материального мира, является сознанием Кришны. Например, больного, страдающего заболеванием кишечника из-за злоупотребления молочными продуктами, можно вылечить другим молочным продуктом – творогом. Поглощенная материей, обусловленная душа может излечиться с помощью сознания Кришны, как объясняется в Бхагавадгите. Этот процесс именуется ягьей или жертвоприношением, предназначенным для удовлетворения Всевышнего Господа Кришны. Чем больше деятельность в материальном мире совершается в сознании Кришны, тем больше одухотворяется атмосфера, благодаря полному сосредоточению человека на духовной деятельности. Слово «брахман» означает «духовный». Господь духовен, и лучи его трансцендентного тела называются брахмаджоти, духовным сиянием. Все, что существует, находится в брахмаджоти, но когда это сияние покрыто иллюзией или чувственным удовлетворением, оно называется материей. Этот материальный покров может быть немедленно сброшен с помощью сознания Кришны. Таким образом, то, что предлагается в сознании Кришны, кто потребляет предложенное, процесс потребления и результат, все это вместе взятое есть брахман или абсолютная истина. Абсолютная истина, покрытая майей, называется материей. Материя, приведенная в соответствие с абсолютной истиной, восстанавливает свое духовное качество. Сознание Кришны есть процесс преобразования иллюзорного сознания в брахман, Всевышнего. Когда ум полностью погружен в сознание Кришны, то говорят, что он находится в самадхи или трансе, и все, что делается в таком трансцендентном сознании, называется ягьей, или жертвоприношением Абсолюту. В этом и состоит метод сознания Кришны. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् महाप्रभु की प्रण नित गीता बारित्रमा चंदन सोर सेना रोमांचकम पासुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सप्त सकलन गुणान्वश वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम्।